Глава 27. В тронном зале было темно и пусто. Включив свет, Алекс подошел к центру космической связи, вмонтированному в середину овального стола, и нажал на кнопку вызова. «Проведение, прием», — решительно произнес он. «Проведение на связи?» Через 2 секунды откликнулся приятный женский голос, до боли напоминающий ему о Веронике. Еще через секунду на голубом экране возникло изображение Эмишер в униформе космического стражника. «Привет, Эми», — глухо поздоровался с ней Алекс. «Привет, что случилось?» — заволновалась девушка. «У меня к тебе просьба», — начал было он, но осекся, увидев на экране подошедшего Дмитрия. «Алекс, что происходит? Почему ты в Ордене, а не с Никой?» — воскликнул он. «Уйди с глаз моих!» Заорал на него Алекс и в бешенстве ударил кулаком по столешнице. «Алекс, успокойся и расскажи все по порядку», — обратилась к нему Эми. «О чем ты хотел меня попросить?» Ника заявила, что больше не чувствует себя в безопасности рядом со мной. Она не верит, что я могу защитить ее и ребенка. Срываясь на крик, объяснил Алекс. «Она испытывает постоянное напряжение рядом со мной и не может на меня положиться. Даже Дмитрий едва не забил меня до смерти». «И чем я могу тебе помочь?» — сочувственно спросила Эми, пока Дмитрий, смутившись, отходил в сторону подальше от экрана. «Отправь меня в Центр подготовки космических стражников». «Эти курсы займут 3 недели?» — задумалась девушка. «Ники рожать через 4, я успею вернуться», — твердо заверил он. «Ну уже, Эми, помоги мне, пожалуйста». «Ладно», — сдалась капитан проведения. «Стой на месте и не двигайся. Я настрою телепортационный луч и свяжусь с базой космических стражников». «Не волнуйся, все необходимое и одежду тебе выдадут на месте», — добавила она, уловив его мысли. «Просто стой и не шевелись». «Алекс, поскольку ты направляешься в ЦПКС, я должен тебя кое о чем предупредить». На экране снова появилось виноватое лицо Дмитрия. «Благодаря тебе моя жизнь уже разрушена, и мне больше нечего терять». Алекс в ярости уставился на него. «Я не боюсь никаких трудностей, поэтому можешь засунуть свои советы куда подальше. Ты должен знать, что тебя отправят на Центурию, а там время идет совершенно иначе, чем здесь». Не обращая внимания на его гнев, объяснил Дмитрий. «На Земле пройдет 3 недели, а на Центурии 5 лет. Это во-первых. А во-вторых, будь готов к тому, что подготовка космических стражников включает в себя не только тренировку силы и выносливости, но также нейронное программирование боевых навыков и бесконечные уколы для укрепления мышц и ускорения рефлексов». «Мне все равно», — с остальным блеском в глазах заявил Алекс. Он старался не подать виду, но известие о том, что ему придется провести на незнакомой планете целых 5 лет, его сильно огорчило. «А в-третьих», — вмешалась в их разговор Эми, «курсы подготовки космических стражников — это очень серьезная вещь. Выйти из этой программы раньше срока можно только в мешке для трупов. Если вступишь в нее, то придется пройти ее до конца, пути назад не будет. Хорошенько все обдумай, Алекс. У тебя есть 5 минут, чтобы дать отбой. А через 6 ты окажешься на Центурии». «Я не передумаю», — решительно мотнул головой Алекс. «У меня нет выхода, я просто обязан стать супервоином, чтобы Ника во мне больше не сомневалась», — с горечью произнес он. «Как скажешь», — тяжело вздохнула Эмишер, с сочувствием глядя на него. «Ну, во всем этом есть и хорошие моменты. Тебя научат управлять космическими кораблями, и ты познакомишься с разными интересными существами. А в конце обучения тебя отправят на практику, защищать на орбите одну из планет. Постреляешь из лазерных пушек по астероидам, погоняешь пиратов», — выдавила она из себя ободряющую улыбку. «Это будет весело». «Как в аду», — мрачно усмехнулся Алекс. «Иногда надо пройти через ад, чтобы добраться до рая, солнышко», — философски заметила девушка. «Береги себя, Саша. Увидимся через 5 лет. Удачи». Попрощалась она, нажимая какую-то кнопку. И воздух вокруг Алекса пошел мелкой рябью, в которой медленно растворились привычные очертания тронного зала. «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети?» Холодный женский голос снова и снова повторял Нике эту равнодушную фразу. Алекс трубку не брал или умотал в такую даль, куда не долетала даже сотовая связь. Дрожащей рукой Ника набрала номер Даниила. «Дэн, выручай!» — сквозь рыдание попросила она. «Отвези меня в Орден». «Сейчас буду», — быстро откликнулся он, вскакивая с кровати. «Ты видел Алекса?» С трудом забираясь в джип, первым делом спросила девушка. «Последний раз я сталкивался с ним вчера, когда он вытряхивал из меня душу в коридоре, с требованием выдать твое местоположение», — объяснил Дэн. «А что случилось-то? Я думал, у вас уже все наладилось». «Я в очередной раз накосячила», — горестно всхлипнула Вероника. «И на этот раз по-крупному. Поцеловала Дмитрия и заявила Алексу, что не чувствую себя в безопасности рядом с ним. Что он не сможет защитить меня и малышку. По сути, я сказала ему, что он слабак». «Ты только не волнуйся и постарайся не рожать в моей машине, ладно?» Дэн неуклюже попытался отвлечь ее от мыслей об Алексе. «Обещать не могу, но я постараюсь». Сквозь слезы улыбнулась девушка.